Глава 47. Свой первый Новый год в статусе супругов Алиса с Германом поехали встречать в Москву с родителями. В элитный загородный коттеджный поселок Литвиновы приехали вечером 30 декабря. Уставшие, нервные и недовольные. Они не хотели ехать в столицу. В этом Алиса с Германом совпали полностью. Но их мнение особо и не спрашивали, просто поставили перед фактом. Родители все решили между собой. Ведь это семейный праздник, пора формировать общие традиции на много лет вперед. То, что их с Германом брак фальшивка, знали все, но делали вид, что все нормально. Огромный дом с баней, бассейном, большие пушистые ели и световые гирлянды вокруг. Алиса напряглась, услышав громкий смех отца. «Расслабься». За спиной раздался голос Германа. «Ничего он тебе больше не сделает, я не дам». Алиса слабо улыбнулась. Она, конечно, была благодарна Герману за то, что он тогда вытащил ее из родительской квартиры, что не позволил пьяному отцу ее дальше избивать. Но в повторение того подвига она не очень-то верила. Если уж на то пошло, она опасалась крупного скандала сегодня. Во-первых, редко какой праздник в ее семье обходился без выяснения отношений. Во-вторых, папа хоть и бывал отходчивым, но вряд ли он простит Герману, что тот его ударил. Ну и в-третьих, сам Герман. Алиса всю дорогу просила мужа не нарываться. Не портить никому, прежде всего самому себе, Новый год. Однако Герман все понял неправильно. «Переживаешь за меня?» — шептал он в самолете. Из-за тесного пространства Алиса не могла даже отодвинуться от него. «Мне приятно, даже очень, но так и должно ведь быть, а? Ты ведь моя жена». Он обнаглел настолько, что начал накручивать себе на палец прядь ее волос. Алиса хлопнула его по руке. «Что за бред? Ничего я не переживаю. Я давно тебя не люблю». Зло выплюнула она. «Ты — мое самое большое разочарование в жизни. Я просто не хочу проблем». До приезда в коттедж они перебросились буквально пары фраз. Алиса как мантру повторяла про себя «Я прощаю тебя, я прощаю тебя». Но ничего из того, что говорила Нина, с Алисой не происходило. Надо простить и забыть, а она не могла. С того их неудачного ужина в ресторане они с Литвиновым больше не ругались. Герман больше никуда ее не звал. Но теперь каждый день Алиса находила в доме разные приятности для себя. Сначала это были цветы, потом стали появляться милые безделушки, типа плюшевых медведей, которые рука не поднималась выбросить. Наконец, перед Новым годом появились билеты. Всегда по две штуки. На закрытый показ нашумевшего кино, в местную оперу, на концерт столичной звезды. Надо было, конечно, игнорировать. Алиса так и делала, почти всегда. А когда не могла, звала с собой Нину или кого-то из коллег по работе. Приглашать Игната она считала слишком циничным, к тому же Сабуров последние полтора месяца просто не вылезал из командировок. Надо будет сказать Герману, чтобы прекратил. Все равно это ничего не изменит между ними, точка невозврата давно пройдена. «Главное, не нарывайся, хорошо?» — снова попросила она мужа. «И тогда никого не придется защищать». Тут дверь распахнулась, на пороге Алиса увидела отца. Он совсем не изменился за те месяцы, что не виделись. Такой же высокий, подтянутый и красивый. «Ну, наконец-то!» — он распахнул объятия Алисе. «Иди, обними отца!» Она вымученно улыбнулась и сделала шаг вперед. «Он тебе ничего не сделает. Там будет много людей. К тому же родственники мужа, при них он будет сдерживаться». Алиса слышала слова Нины. «Если что, уезжай оттуда сразу же. Не позволяй никому себя унижать». «Ну вот, так лучше. Хорошо долетела». Отец испытующе заглянул Алисе в глаза. Казалось, он читает ее мысли. «Иди поздоровайся с мамой Пашкой. Они там стол накрывают. Сейчас будем ужинать». Алиса кивнула, но в дом не зашла, оглянулась. И нервно сглотнула, видя, с какой неприязнью смотрели друг на друга ее отец и муж. Не то что не обнялись, они даже руки друг другу не протянули. «Приехали», называется. Комнату им выделили на втором этаже, одну на двоих. А тут неплохо. Герман постучал по деревянной стене. Даже джакузи есть. И гардеробная, со вздохом сказала Алиса, вместительная, кстати. «Зачем она тебе?» «У нас вещей мало вроде». Литвинов с довольным стоном упал на широкую кровать, потянулся. Устал, как собака. «Вот поэтому, Герман», строго сказала Алиса. Внутри нее все дрожало. Но если она сейчас не проведет черту, Бог знает, что произойдет в этой комнате ночью. Ты будешь спать в гардеробной, ну или в джакузи, если нравится. но эта кровать моя. Обалдел, что ли? От возмущения Герман даже приоткрыл рот. На полу холодно. Алисе снова захотелось напомнить Литвинову про их брачную ночь, про то, что он сделал с ней. Но это путь в никуда. Чем чаще она будет это вспоминать, тем больше будет себя накручивать, держать в настоящем ту обиду. А значит, никакого движения вперед, а вызывать в муже чувство вины – это весьма недостойная манипуляция. Но Герман, похоже, и сам понял. Возмущение исчезло с его лица. Он молча встал с кровати, взял свой чемодан и пошел его разбирать в гардеробную. Алиса глазам своим не поверила, и не зря. Спать на полу Литвинов не собирался, но узнал Алиса об этом позднее.